И катись-ка ты, дружок, потому что теперь я не намерен терпеть, нагоняя от кого бы то ни было, потому что я с этим покончил и...» Шах восхищенно захлопал в ладоши, продолжая разглядывать рядового первого класса Хекетса, который был огромным здоровенным детиной. «Никита Кару!» — воскликнул Шах, распространяя крепкий аромат сумклиша. «Не Такару», — сказал доктор Холверт. «Солдаты!» «Не Такару?» — озадаченно спросил Шах. «Что он сказал?» — спросил генерал группы армии Бромли. «Он говорит, что они отличные стадо рабов», — пояснил Холверт. Он обернулся к Шаху и погрозил пальцем маленькому темнокожему человеку. «Не Такару! Нет, нет, нет!» Хардрахар, видимо, тоже зашел в тупик и никак не помогал Холверду объясниться. «Симкоула Такару, Акка Сахн Салет?» — спросил Шах у Хардрахара. Пожав плечами, Хардрахар вопросительно уставился на Холверда. «Шах говорит, если они не рабы, так как же вы заставляете их делать то, что они делают?» «Патриотизм!» — строго сказал генерал армии Бромли. «Патриотизм, черт побери!» «Любовь к стране», — сказал Холверт. Хардрахар сказал что-то Шаху, и Шах чуть заметно кивнул, однако выражение озадаченности так и не исчезло с его лица. «Седи-ба», — сказал он и умолк. Спросил Корбет. «Даже так», — перевел Хардрахар, но и он выглядел столь же неубежденным, как и Шах. «Налли!» — прокричал громкоговоритель. «Налли!» — сказал себе Хекет. И Хекет думал о том, как ему придется оставаться одному в казармах в эту субботу, когда все остальные будут гулять по увольнительным, из-за того, что произошло сегодня на инспекторской утренней поверке, после того, как он подмел и вымыл шваброй пол, и вымыл окно у своей койки, и расправил одеяло, и убедился, что зубная паста лежит слева от тюбика с кремом для бритья, и что крышки обоих тюбиков смотрят в разные стороны, и что отвороты его гетра доходят аккуратно до начала шнуровки ботинок, и что его обеденный судок, обеденная кружка, обеденная ложка, обеденная вилка и обеденный нож и котелок сияют, и что его деревянное ружье надраено, а его эрзац металлические части достаточно черны, и что его ботинки блестят, и что запасная их пара зашнурована до самого верха, и шнурки их завязаны, и что одежда на вешалках развешана в должном порядке. Две рубашки по требованию, две пары брюк по требованию, три рубашки хаки, трое брюк хаки, две рубашки в елочку из саржи, двое брюк из саржи в елочку, полевая куртка, блуза, по требованию плащ, по требованию, и что все карманы этой одежды пустые, застегнуты. И тогда инспектирующий офицер прошел и сказал: «Эй, солдат! У тебя ширинка расстегнута, останешься без увольнения». И... «Ать-два», — сказал Хекет. «Шагом, шагом, шагом, шагом, шагом, шагом», — сказал себе Хекет. И Хекет подумал, куда еще его к чертям занесет следующие 23 года, и подумал еще, что было бы очень здорово смыться куда-нибудь из Штатов на какое-то время и обосноваться где-нибудь еще, и, возможно, быть там кем-нибудь в какой-нибудь из этих стран, а не оставаться тут последней задницей без гроша в кармане и дожидаясь какого-нибудь местечка, да так и не получать его в своей собственной стране, или не получить хорошего местечка, но все же иметь вполне приличное местечко по сравнению с теми, которые вообще никакого не дождались. Но это нужно только, чтобы как-нибудь прожить. А он, ей-богу, не отказался бы и от маленькой толики славы. А за морем можно заполучить и местечко, и славу, и пока там нет особой стрельбы, а, возможно, ее не будет еще долго, да и тогда у тебя будет настоящее доброе ружье и настоящие патроны, и это тоже придает немножко славы, и уж, черт возьми, это намного более подходящее занятие для мужчины, чем маршировать взад-вперед с деревянными макетами. И, конечно же, он не отказался бы от маленького звания, но он знал, каковы его личные показатели, и все это тоже знают, особенно машины. Поэтому все так и останется все эти 23 года, если только в машинах не перегорит какая-нибудь трубка, и они не прочитают его карточку неверно и не направят его в ОЦС. А это тоже случается время от времени. Был же ведь такой Муукани, которому удалось заполучить в руки свою карточку, и он покрыл ее сахарной глазурью, чтобы машины подумали, будто ему полагается большое повышение. Но его упрятали в изолятор за 26-е заболевание триппером, а потом направили в оркестр играть на тромбоне, хотя он никак не мог насвистать даже огненный крест.